Я точно знаю, что с сэром Колтхэмом доверительно беседовал не кто-нибудь, а целый министр экономики Фунг. Английский дядюшка рассыпался в заверениях. Влиятельные друзья из окружения британского премьера ему гарантировали, что в случае военного конфликта с Польшей Форен-офис будет колебаться в диапазоне от озабоченности до глубокой озабоченности действиями фюрера. Если Австрию и Чехию ему простили, чем Польша отличается? Островитяне принципиально не желают воевать. Маркиз подозрительно вовремя растворился во тьме, когда его пророчества отправились в утиль. На фоне этих глобальных конфликтов я тихо радуюсь, что в моих рапортах СД нет ни слова о нейтралитете Лондона, и есть еще немного времени, чтобы в уюте смешивать чай с молоком. Мы пьем чай, пока еще британский, то есть индийский, кофе тоже пока турецкий или бразильский. Молоко порошковое, растворяется плохо и оставляет комочки. Скоро нас ждут эрзац кофе, эрзац мармелад и эрзац жизнь. Пообещав навестить Элин в ближайшее время, спешу к дядюшке. Мой видавший виды Хорх новую машину себе не позволил, неторопливо катится по улицам Берлина. Похоже, горожане не задумываются пока, что война – это и новые лишения. В теплый сентябрьский день необычно многолюдно, лица такие счастливые. Еще бы, в Польше наша армия победоносно наступает к Варшаве сразу с трех направлений – с запада, с юга и из Восточной Пруссии. Радио обещает, к зиме фюрер торжественно вступит в Лондон. Помню предвоенные донесения из Варшавы. Источник сообщил, как в последних числах августа заключались пари между уланскими офицерами. Они спорили, за две или за три недели войдут в Берлин, если начнется война с Рейхом. Наши горе-патриоты, жертвы министерства пропаганды, ничем не лучше. Наши. Полтора года без связи. Верно служу СД в шпионских играх против Ми-6. Слово «наши» теперь означает немцы. Не нацисты, конечно, их не перевариваю. Чем ближе узнаю, тем сильнее. А вот обычные трудяги, служащие, даже рядовая солдатня, они просто оболванены, перекормлены обещаниями, что завтра заживут счастливо, у каждого будет квартира, мясо на столе, Volkswagen у двери, это при работающем отце семейства и матери домохозяйки. Большей частью нормальные люди, просто поверили не тем политиканам. Они, действительно мой народ. Что семья Нейманов переехала в Россию в 19 веке, оборвав связи с Саксонией, землей предков, ничего не значит. Больше всего настораживает, что по окончании польской кампании Рейха и СССР обретут общую границу, и не верится в добрососедство после жуткой вражды. Наши против наших, жуть. Граф удостаивает меня аудиенцией только на следующий вечер и в самом неподходящем для доверительных бесед месте, на ипподроме Мариендорф в южной части Берлина. Перед забегами гремит Хорст Вессель, маршируют двуногие жеребцы в коротких штанишках и галстуках, с нацистскими флагами в передних копытцах. Голос диктора через мощные матюгальники стадиона произносит торжественное объявление. Предстоящие скачки посвящены победе 3 и краткой армии вермахта в польском Поморье. Дорогой дядя, я знаю ваше увлечение лошадьми, но проблема Британии и Франции. Брось, Вальдемар, они объявили войну, только чтобы не потерять лицо. Гляди, сколько армейских и офицеров СС на трибуне. Берлинцы должны видеть, военные не волнуются. Я выбираю для ставки Пауля Ергина на Абреке. Присоединяешься, из вежливости жертвую десятку и неожиданно для себя выигрываю 135 марок. Абрек не котировался в фаворитах. Дядя довольно смеется, не столько выигрышу, сколько демонстраций передо мной. Позеру бывает достаточно одного зрителя. После третьего старта один из жокеев вылетает из седла, его топчут лошади, а публика радостно ревет. Война окончательно разбудила в ней низменные инстинкты. Дальше игра против фортуны складывается у родственника с переменным успехом. Граф утверждает, уходит при своих, но по выражению лица понятно, что сумма этих своих ощутимо уменьшилась за последние два часа. Мы фланируем по шоссе-штрассе, фон Валленштайн безмятежно курит, игнорируя призыв к офицерам СС подавать пример и не коптить в публичных местах. Не нужно беспокоиться относительно англичан, им невыгодно воевать с нами всерьез, а без их поддержки французы не справятся. Им пора заплатить за Версаль, в одном ты и угадал, дорогой племянник. Многое изменилось. В международных делах на первый план выйдут наши отношения с американцами. Удивил так удивил. Я надеялся, что ежедневное чтение сводок аналитики СД держит меня в курсе важнейших событий. Изумлен, а ведь это очевидно. Штаты – наш естественный союзник в борьбе с Великобританией. У нас общий интерес в отторжении колонии Метрополии. И нам, и Уолл-стриту необходим доступ на их рынки сырья и сбыта. Но ситуация деликатная. Официально янки поддерживают англичан, как и в Великую войну. Нам предстоит множество ухищрений, чтоб сохранить отношения с США. Как твои успехи в английском? Благодаря последнему заданию, хорошо. Граф неожиданно ржет. Лучше всего выучил слова из постельного лексикона, так точно. В интересах рейха и фюрера готов спать с кем угодно. Он снижает градус веселья. Только не говори, будто задание тебе противно. Что предлагаешь с ней делать? Излагаю резоны оставить Элин на свободе и под наблюдением. Родственник кивает. Ты прав. Но помни и не забывай ни на секунду. Она, враг и ее место в концлагере. Однажды так и случится. Когда твою подружку увезет гестапо, не смей противиться. Я понимаю. Война только начинается, объявлена мобилизация. Скоро появится много молодых симпатичных вдовушек. Улыбаюсь его скабрезностям. Пусть считает, что ценю его плоское остроумие. Сам невольно думаю. Если бы в Союзе кто-то пошутил в отношении женщин, чьи мужья отправились родину защищать, зубы в тот же миг вылетели бы на мостовую. Ладно, Вальдемар, пусть Элин побудет журналисткой. Меня удивляет, что ты до сих пор не получил вербовочного предложения. Кстати, где сэр Калтхэм? Она утверждает, будто не знает. В Берлине его точно нет. Вот как, будь начеку, сейчас британцы зашевелятся. Если задумают какую-то акцию, берем их всех и операции конец. В том числе твоему роману со смазливой лондонской шлюшкой. Вы уже говорили, дядя. Закончим, и я поговорю с Гейдрихом отправить тебя через океан. Не очень доверяю нашему посольству. Запомни, рейх в союзе с США непобедим. А большевики, граф иронично кривит губу. Наша будущая пища вообразила себя нашим партнером, но у пищи другое назначение, быть съеденной. Всему свое время. Надеюсь, ты не в претензии, что из команды дичи я перетащил тебя в команду охотников. Да уж, а чтоб продолжать охоту, я должен предать и страну, в которой родился, и женщину, с которой сплю. Ненавижу нацистов. Глава 24. Ми-6. Второй раунд. Лондон помнит Великую войну, но еще не преобразился. Улицы не заполнены военными. Все так же сияет реклама по ночам. В театрах идут легкомысленные постановки. Новости о сражениях в Польше занимают первые полосы газет, но не целиком. Англичанам пока еще интереснее дебаты в парламенте, слухи о звездах кино и спорта. Люди роются в заметках о будничных делах, прячась от кошмарной перспективы вновь пережить тот ужас, когда цепелины бомбили Лондон по ночам. Надеются, что времена изменились. Вермахт далеко. Французская армия – самая сильная на континенте. Уроки Вердена учтены. Немцев не пропустят к каналу. Но так думают не все. Меры предосторожности адмирала Синклера сэр Калтхэм счел излишними. Британский резидент открыто засветился перед Абвером в сорвавшейся операции с русским перебежчиком. То есть и немецкой разведке, и гестапо известно, кто на самом деле английский маркиз. Так в чем смысл организации встречи на конспиративной квартире? Даже если штаб-квартира Ми-6 под наблюдением германской агентуры, это ни на что не влияет. Конспиративная явка на юге Лондона пахла чем-то нежилым. Занавесочки, комоды, портьеры, портреты, подсвечники на полках и другие мелочи английского быта, которых подчас не хватало в Германии, отнюдь не радовали. Они казались неестественными декорациями в дешевом спектакле. Точно так же сэр Калтхэм мог переговорить с главой секретной службы в каком-нибудь пакгаузе или заводском цеху, а то и просто в салоне авто. Гостю даже не предложили чаю. Джентльмены сидели друг напротив друга в массивных креслах и курили. Маркиз сигару, адмирал предпочел трубку. Англия чрезвычайно признательна за все, что вы сделали для нее в предвоенные годы, дорогой мой друг. Ваша информация открыла глаза Уайтхоллу на реальные процессы в рейхе. Сожалею, сэр, что правительство не предприняло своевременные шаги, чтоб не позволить мерзавцу развязать новую европейскую войну. Калтхэм счел неуместным напоминать, что его пламенные клятвы немецким чиновникам, будто англичане пальцем не шевельнут для защиты Польши, как ему подсказали из Ми-6, тоже подтолкнули мир к кровопролитию. Не сильно, конечно, но не было ли это той самой соломинкой, что переломило хребет верблюду? Адмирал только развел ладони. Разведка сделала все, от нее зависящее. Принимать политические решения – не ее прерогатива. Война началась. Мы продолжаем действовать, только в совершенно иных условиях. Меня увольте, адмирал. Немцам слишком хорошо известна моя миссия, и, боюсь, у них вырос длинный зуб на меня по поводу пророчеств о британском неучастии в войне. Осталось только вывести Эллен из Берлина, в чем убедительно прошу вашего содействия. Не хочу лезть в секреты, меня не касающиеся, но в Германии есть же другие агентурные группы, им можно поручить эвакуацию племянницы. Вынужден вас разочаровать, такой помощи оказать не могу. Сэр Колтхэм постарался скрыть эмоции. Выходит, разведка использовала его и выбрасывает после употребления. Господи, как смотреть в глаза брату и его жене? Заверял же их, что Рейх для Эллен ничуть не опаснее, чем Лондон. В таком случае, позвольте, не торопитесь. Вставший было маркиз присел на краешек кресла, своим видом показывая, располагаться удобнее и долго выслушивать объяснения не намерен. Адмирал, ничуть не обращая внимания на эту демонстрацию, неторопливо выколотил трубку и вновь наполнил душистым табаком. Во-первых, Эллен, как следует из ваших донесений, находится под патронажем офицера СД, и у него нет оснований подозревать ее в соучастии шпионажу. Иметь дядюшку, английского резидента, недостаточный повод. Адмирал выпустил геометрически правильное кольцо дыма. Вы писали, отношения у них близкие. Достаточно, чтобы игнорировать очевидное. Визитер едва не задохнулся от возмущения. Но, сэр, молодой Вальдемар фон Валленштайн, не слишком важная шишка в службе безопасности. Если Гейдрих отдаст приказ гестапо ликвидировать известную им британскую агентуру, Эллен неминуемо пропадет. Не торопитесь. Немцы отчаянно хотят купировать участие Лондона в конфликте. Пока нет никаких арестов наших подданных, как и французских граждан. Это было во-первых. Во-вторых, не томите, воскликнул сэр Колтхэм, взбешенный неторопливостью старого лиса. Во-вторых, мне совершенно непонятно, почему вы не пытались завербовать Валленштайна. Неужели Эллен недостаточная наживка, а выболтанные им сведения послужили бы замечательным компроматом для давления? Вы сами там не были, вы не понимаете. Завести такой разговор с эсэсовцем все равно, что купить билет в один конец. Они – фанатики. Они обожают своего фюрера, и этот Валленштайн не исключение. Он скорее согласился бы понести наказание за болтливость, чем изменить Фатерлянду. Нужно очень большое разочарование, чтобы белокурые бестии о чем-то задумались, чтоб усомнились. Сейчас они мыслят лозунгами. Германия для немцев, расширение жизненного пространства и так далее. Эллен в ловушке, одной ногой в концлагере. Я сам вернусь в Берлин, чего бы оно ни стоило. Правильное решение, неожиданно согласился адмирал Синклер, без сомнения ожидавший этой реплики. Пока еще ходят пассажирские поезда между Францией и Рейхом, давайте. Нужно разочарование. Как только немцы столкнутся с британскими войсками и королевским флотом, разочарований будет вдосталь. Когда кто-то из журналистов уже окрестил наши потуги и надутые щеки странной войной, глава разведки снова изобразил ту же мину, что была на его лице, когда открещивался от ответственности за политиков. И упрекнуть его в неджентльменском поведении невозможно. Никто не ожидал такого скоропалительного развития ситуации, секретная служба не брала на себя особых обязательств. Следовательно, не нарушила никаких договоренностей. Сэр Колтхэм полагал, что разведка непременно должна вытаскивать из-за границы агентов, попавших в трудное положение. Но эти познания, как ни смешно, почерпнуты исключительно из шпионских романов. В момент вербовки с ним общался посредник, а не начальство МИ-6. Родную племянницу Колтхэм вообще привлек по собственной инициативе. Точнее, она сама настояла. Увидев содержимое грузовика средь живописных швейцарских гор, сама решилась на близость с офицером СС. Итак, вас проинструктируют, снабдят легендой, выдадут новые документы. Вы же столько лет прожили в Рейхе, говорите без акцента. Главное, избегать незапланированных встреч со старыми знакомыми. С Эллен на месте решите, что для нее менее рискованно, пытаться сбежать или положиться на защитника из СД. Адмирал распинался еще минут пять. После короткого телефонного разговора перепоручил Колтхэма другим. Стало понятно, отчего встреча произошла в конспиративной квартире. Перед отправкой в Германию разведчик не должен лишний раз крутиться перед агентами Абвер у резиденции МИ-6. Через сутки он в сопровождении двух крепких парней сел на паром до французского берега. Спутников явно не смущала задача закрепиться в Берлине и быть готовыми к диверсионным акциям, от взрывов на военных предприятиях до ликвидации нацистских лидеров. вплоть до убийства фюрера. Сэр Калтхэм не излучал энтузиазма по поводу миссии. Он решил вернуться в Берлин и вытаскивать Эллен любыми средствами. Хоть в багаже, хоть в багажнике. Жаль, что Роллс-Ройс в Лондоне. Заниматься нелегальной работой ему, известному сотням немцев, казалось делом абсолютно бессмысленным. Адмирал не может не понимать связанных с этим рисков. Значит, у него острый дефицит людей во вражеской стране. Под плеск волн сэр Калтхэм чувствовал себя отвратительно, словно изгнанный на пенсию старый солдат, что за неимением лучшего пополнения снова призван в полк и брошен грудью на вражеские пулеметы. Глава 25. Быдгощ. Война обезображивает страну. Я читал об этом у Ремарка. В Польше увидел сам. Уродство войны – это разрушение и трупы, остовы обгорелой техники, толпы беженцев. Это сама атмосфера безысходности. Впрочем, в войсках настроение бодрое. Пусть сопротивление поляков превзошло ожидания генералов вермахта, упоение победой полное. Германские вооруженные силы наконец-то разгромили врага, впервые после унизительных провалов в Великой войне. Красная армия выступила против Польши, тем самым Советский Союз вычеркнул себя из возможных партнеров Франции и Британии. Окончательный разгром остатков войска польского не за горами. Пророчества фюрера о возрождении Великой Германии сбываются. Я стараюсь избегать радостных разговоров на эту тему. Нам с гауптштурмфюрером Гейнцем Хумитцшем предстоит рутинная работа. Поганая, как и все задания на выезде. Остро чувствую неприязнь офицеров вермахта к СС. Армейцев распирает гордость. На нас с доктором Хумитцшем смотрит как на тыловых крыс, примчавшихся поживиться на подвигах героических военных. Разговаривают сквозь зубы и не посылают далеко-далеко лишь из чувства самосохранения. Понимают, что с СД лучше не шутить. В штабе армии нас сплавляют к свеженазначенному блоклитеру, местечковому партийному вожаку из польских фольксдыче. Тот, напротив, готов выпрыгнуть из штанов, желая угодить посланцам Берлина. Спускаемся за ним по сырым ступенькам морга в Быдгоще. Остро воняет мертвечиной. Артиллерия повредила электростанцию. Свет дали лишь через 3 дня. Сентябрь выдался теплый, и без холодильников трупы, запрещенные к погребению, начали гнить. Варвары, причитает активист НСДАП, демонстрируя вздутые тела на длинных столах, большинство с заметными пулевыми ранениями. Без суда, без следствия. Герр Хумитцш кривит губы. Его интеллигентное пенсне отражает тусклый свет подвальной лампочки. Недовольство коллеги абсолютно не связано с проблемами правосудия. Совершенно не то. Рицер, нам нужны жертвы польского произвола. Вам ясно? Литер преданно и недоуменно глядит на моего спутника, ответственного за выявление польских военных преступлений. В отличие от туповатого рицера, я прекрасно понимаю, что разоблачительные фотографии в этом морге нам не сделать. Дюжие парни в одинаковых вязаных свитерах, крепких ботинках и темных штанах, казненные поляками за обстрел отступающей пехоты, ничуть не похожи на невинных нонкомбатантов. Скорее всего, мои бывшие коллеги из Абвер-2, хорошо обученные громилы, только не слишком удачливые. Стоило ли забрасывать их в тыл, чтобы палить в спину и без того разбитым польским частям? Все равно, что заколачивать гвозди микроскопом. Но, оказывается, я ошибаюсь. Глядите, коллега. Да, на крайнего. Я его помню. По-моему, парень из шестерки. Шестое управление ведает внешней разведкой. Соответственно, и некоторыми специальными операциями за рубежом. Складывается не слишком приятная картина. Группа СД принесена в жертву ради провокаций, чтобы озлобить разгромленных польских вояк. Удивляюсь, что паны грохнули только этих снайперов. Понятно, что расстреливать военнопленных некрасиво, но люди в свитерах, бьющие в затылок, пленными не считаются. Делюсь сомнениями с напарником. Я не уверен, доктор, что труп из наших. Как бы то ни было, нужны другие тела. Женщин, детей, стариков, явных штатских. Хумитцш энергично кивает. Его круглая физиономия совершенно не соответствует серой полевой форме СС, да и по специальности он теоретик в области нацменьшинств. Из тех, что меряют линейкой черепа своим подружкам, чтоб нечаянно не лечь в постель с представительницей низшей расы. Но по случаю начала войны у всех дел не в проворот. Поэтому кабинетному умнику поручено накопать доказательства польских зверств. Я к нему приставлен в качестве специалиста по мокрым делам. Такая репутация у меня после расстрела 2 коммунистов в Гамбурге. Конечно, Рицер, вы слышали моего товарища? Да, герр Гауптштурмфюрер. Но где мне взять мертвых немцев? Мне плевать, где вы их отыщете. Немцев, поляков хоть цыган. Вальдемар, идемте. В этом вонючем подвале нет ничего полезного. Кто здесь начальник имзацкоманды? Не знаю, но выяснить несложно. Оберштурмбанфюрер Йозеф Мейзингер обнаружился в варшавской тюрьме, где сосредоточенно фильтровал подведомственное население. Кого выпустить из-за стенков в расчете, что амнистированный будет служить освободителем, кого перевести в концлагерь. Попутно, кого из временно живых приютить в этих камерах. Коллеги, как война все изменила. Раньше пропасть разделяла внутренние СД и заграничный. Сейчас вас, двух канцеляристов, бросили на передовую. А он, сволочь, военный ветеран, совсем недавно протирал штаны в архиве СД, я его помню. Меня почему-то возмущает сравнение с канцелярской крысой. Не то чтобы хочется хвастаться подвигами в Швейцарии, Гамбурге и Брно, гордиться, в общем-то, нечем, но и писарем числится не камильфо. Хуммитш, да, он выглядит библиотекарем, сутулый и с толстыми линзами. Мейзингер, со своей стороны, и близко не напоминает карающего ангела СД. Чуть лысеющий, улыбчивый, с круглым мясистым лицом, он играет в хохмача. Даже не удосужился снять со стены кабинета огромный портрет польского президента Игнация Масцицкого. Фюрера, естественно, присобачил. Теперь два лидера, победивший и свергнутый, сверлят друг друга глазами. «Мы там, где этого требует дело», — бубнит Хуммитш оправдание нашему назначению и излагает суть проблемы. «Конечно, подкинуть материалы писакам доктора Геббельса о том, что поляки — позор Европы, их давно следовало». Так, оберштурмбанфюрер вскакивает из-за стола, о судьбе бывшего владельца которого я предпочитаю не спрашивать. Лишнего материала у меня хоть отбавляй. Да, я только не задумывался, что некоторые из них еще могут принести пользу. Пробежавшись к окну, он накидывает взглядом материал во внутреннем дворике. Мне плохо видно. Толпятся какие-то люди, эсэсовцы из имзацкоманды делят их на группы. Возможно, от этого выбора зависит жизнь, или степень мучительности смерти. Когда будет ответ, напирает Хуммитш, не позднее, чем завтра, коллеги. Вопрос серьезный, что совершенно не вяжется с легкомысленной миной на лице оберштурмбанфюрера. Он тоже ощущает контраст между собственным расслабленным поведением и нашим напряжением. Вот вы, фон Валленштайн, вы молоды. И когда поступали в СС, совсем не рассчитывали заниматься трупами для Министерства пропаганды, верно, это же не к лицу отпрыску из благородной семьи. Барон издевается, рад, что он, безродный выскочка, на две ступеньки в иерархии СС выше дворянина, а мне полагается вступиться за честь сословия, но не буду, барон, но в первую очередь, я офицер СД, и делаю ту работу, что мне прикажут, это не означает, что любое задание должно приводить меня в восторг. Привыкайте, герр барон. Скажу откровенно, ни одно из заданий в Польше меня не вдохновляет. Зато впечатляет общий результат. Рейх растет как на дрожжах. Напарник пытается вопросом из другой оперы сбить оберштурмбанфюрера с наезженной колеи. Скажите, а зачем вы оставили портрет Масцицкого? Заметно, да, он изумительно показывает, насколько здешние мухи понятливее польского населения. Ни одна не осмелилась сесть на портрет фюрера, а на тот, взгляните сами. Когда мы выходим из тюрьмы, Хуммитш, не сдержав в себе настоящего ученого, коему истинно важнее, чем политическая ориентация, роняет. Польский пан писан органическими красками, а портрет фюрера типографский. Органика больше мух привлекает. Согласен. Доктор, будем отмечать в рапорте о неснятом портрете, Хуммитш хмыкает. Надо же, он не заразился обычной для главного управления имперской безопасности привычкой стучать и интриговать. Он не со зла, такой вот казарменный юмор. В общем, посмотрим на качество материала. По неуверенности в последней фразе я вдруг открываю в эсэсовском библиотекаре новую черту. Оказывается, ему просто снимать сливки с рассуждения о превосходстве арийской расы. Но как только он сам втянут в уничтожение расово неполноценных, чувствует себя не в своей тарелке. Несложно сочинять о массовом душегубстве ради высоких целей, а каково стать к пулемету. Я уж молчу про другой вариант, лично занять место среди живых мишеней. Мы единогласно решаем не возвращаться в Быдгощ, что теперь именуется на немецкий лад, Бромберг. Ждем великодушного подарка из имзацкоманды. Удостоверения СД помогают найти место в гостинице. Крохотный номер на двоих, освобожденный парой танковых офицеров под очень нелестное бурчание в наш адрес, но и очень тихое. Моей власти достаточно, чтобы взять обоих под арест. По крайней мере, формально достаточно. Вечереет. Я смотрю на напарника и гадаю. Доктору Хумитшу пристало коротать время за чтением умных книг. Гауптштурмфюреру СС Хумитшу полагается надраться, коль нет более подходящего развлечения. Что выберет? Коллега совмещает обе ипостаси. Скрючившись на койке, потягивает коньяк из фляги и одновременно листает нечто философски заумное. Спиртного ему отлил наш жизнерадостный оберштурмбанфюрер из Эйнзацкоманды. Под бульканье душистой жидкости Мильзингер бросил совершенно крамольную фразу. «Пользуйтесь моментом, камрады, в рейхе подобного коньяка не найти». Сравнивать заграничные прелести с германским тотальным дефицитом категорически запрещено. Ну, а я не могу найти себе места. Вроде свободен от иллюзий, что издесит разумное, доброе, вечное. Да я Эйнзацкоманды, опробованные в Австрии и Чехии, созданы отнюдь не для гуманитарных целей. Но, по-моему, ведомство Гейдриха решило прыгнуть выше головы. Трёп о превосходстве арийской расы, результативной с точки зрения внутренней пропаганды, вдруг превращается в руководство к действию за пределами страны. Я, свидетель этого действия, нет, давно уже соучастник. Перемерив шагами пенал, по недоразумению именуемый гостиничным номером, хватаю фуражку и выскакиваю в коридор. В спину летит материнская забота коллеги. Осторожнее, Вальдемар, в городе неспокойно. Ах, мы еще не всех поляков с евреями удавили, какое упущение. В принципе, он прав. К вечеру, когда с сумерками на Варшаву опускается комендантский час, держусь поблизости от патруля, хоть мне не по нутру его сопровождение с обычными грубыми шутками солдатни и выматывающими звуками губной гармошки. Ее обладатель, пучеглазый пехотный ефрейтор, знает единственный мотив, и тот, фальшиво. В центре города не видно следов штурма, от снарядов и бомб досталось лишь окраинам. Магазины стоят запертые, частично разграбленные. Длинные колонны пехоты бредут на ночь глядя. По параллельным улицам тянутся вереницы конных повозок, а мостовые украшены следами лошадиного присутствия, так что приходится смотреть под ноги. Совсем мало машин немецких и вообще не видно польских. Герр-офицер. Женская мольба перебивается окриком. Стой, назад. Двое из патруля сдерживают даму лет 45, рвущуюся ко мне. Обычно у этой категории не пользуюсь спросом, что ей нужно. Увы, мои мужские стати ни при чем. Женщина косит глазами на эмблему СД. Герр-офицер. Помогите, мне ни к кому идти. Моего Курта забрали жандармы. Довольно чистый немецкий, с легким польским акцентом. Ваш Курт, еврей, может, наполовину, или коммунист? Нет, конечно же, нет. Ни капли крови. Жидов и большевиков ненавидит. В чем дело, герр-офицер? Дама вырывается из солдатских рук. Патрульные чуть ослабили пыл. Коль чин из СС соизволил заговорить с нарушительницей комендантского часа. Взгляните, совсем молодой юноша. В чем он может быть замешан? Воистину, юноша бледный со взором горячим, точно как у Брюсова. Парень стреляет глазами с фотографической карточки, которую его мама сует мне под нос. Очень миленький, нежный. Немецкая армия пришла освобождать, а не угнетать народ. Ваш сын наверняка чем-то провинился. Поверьте, ничем. Он просто поэт. Любит лирику, природу, свободу. Помогите, герр-офицер. Мне сказали, ему грозит концлагерь. А... поэт. И наши бдительные цензоры усмотрели опасное вольнодумство в детских стихах о свободе. Решительно отодвигаю женскую руку с фотографией. Прошу извинить, фрау, я не занимаюсь задержанными. Всего доброго. Патруль вас проводит. В спину летят причитания. Вы же из СС, вы все можете. Наконец, доносится проклятие, чтобы никто не пришел на помощь, когда она моему сыну понадобится. Неужели и я доживу до возраста беспокойства за своих взрослых детей? Одно знаю точно, пусть лучше тренируются с пистолетом, а не стихами. Огнестрельное оружие безопаснее в обращении. Одновременно даю себе зарок. Больше в командировках не нацеплю на мундир Ваффен-СС претенциозную эмблему нашей конторы. Темный ромб привлекает внимание. Смазливое лицо поэта-неудачника я вижу в Быдгоще, куда наш веселый друг доставил группу опасных польских вольнодумцев с небольшой немецкой примесью. Я тут подумал, герр-репортер, оберштурмбанфюрер кивает на лейку в моих руках и заговорщически подмигивает. Варианты могут быть разные. Поэтому прихватил фольксдойче из партии для концлагеря. Нашкодили тут, пусть разок послужат рейху, верно? Изображаю соляный столб с идеальной выправкой, пока персонал Эйнзацкоманды выравнивает строй арестантов. Варшавский поэт Курт переминается крайним слева, в свитере домашней вязки и брюках военного покроя, стоит с гордо вскинутой головой. Ему объявили, видимо, лет 5 концлагерей, и он уверен, что вынесет все испытания, закалится, а потом яростными виршами обличит гонителей свободы, пока не раздается оглушительная стаккато пулемета МГ-34. Мое воображение дополняет картину. Из спины поэта вылетают, вырванные свинцом, красные окровавленные лохмотья. Парень валится на булыжник, с ним одновременно еще 30 тел. Все это происходит на глазах сотен горожан, на ратушной площади Быдгоща. Им сказали о расстреле мятежников, бивших в спину доблестным солдатам фюрера. Вряд ли кто из поляков догадывается, что Айнзацкоманда просто заготавливает модели для художественной фотосъемки. У меня в голове, словно муха под стеклом, бьется дурацкая мысль. Могла ли думать, могла ли увидеть в страшном сне та женщина, вязавшая сыну свитер, что его клочки пройдут насквозь через ребра, через сердце, через легкие, подгоняемые пулеметной очередью. Эсэсовцам из Айнзацкоманды неохота мараться в крови. Они быстро выдергивают из толпы десяток крепких мужчин, заставляют внести трупы в вестибюль ратуши. Там, у лестницы, Мильзингер персонально указывает, куда кого класть, немцы в скраю и к свету, чтоб истинно арийские мертвые лица хорошо попали в кадр, поляков подальше. Фотографирую тщательно, никогда в жизни так аккуратно не снимал. Если испорчу пленку, мои дорогие товарищи из СД запросто подготовят новую партию фотомоделей. Им не привыкать, мое фототворчество делится на две кучки. Вот немцы, вероломно убитые поляками во время освободительного похода вермахта. А вот польские злодеи, расстрелянные в Быдгоще за это страшное преступление. Снимки перепечатываются десятками газет, даже женскими кулинарными. Разумеется, без указания авторства фото. Возмущению немецких обывателей нет предела. Гитлер тоже полон благородного негодования. Он клеймит поляков как варваров и преступников, взывает к мировой общественности с ожиданием благодарности вермахту, освободившему человечество от польской раковой опухоли. По подсчетам фюрера, славянские выродки насмерть замучили свыше 60 тысяч фольксдойче, включая поэта Курта, естественно. Глава 26. Соперница. Лени Рифеншталь, наглая сволочь, подумала Эллин, когда бывшая любовница его мужчины заявилась к нему в апартаменты поздно вечером, без приглашения и предупреждения. Общение постепенно перетекало из предварительной фазы в апофеоз, когда киношница грубо прервала уединение парочки длинным настойчивым звонком у парадного. Вальдемар раздраженно бросил «Извини, служба» и отправился открывать. Прислугу он отпустил. У двери стоял непосыльный. «Вальдемар, мне нужно срочно поговорить с тобой», донесся снизу женский голос. «Я не один». «Ерунда. Это очень важно. Объясню. Можно войти?» Они поднялись на второй этаж, в гостиную, примыкавшую к спальне. Непрошенная гостья безразлично мазнула взглядом по растрепанному платью англичанки. Та ничуть не смутилась. Дезабелье подчеркивает, кому теперь принадлежит породистый самец. Съехавший на бок галстук под его тонкой серой жилеткой дополнил картину. «Вы знакомы, дамы?» Он тщательно выбрал слова, пытаясь вести себя естественно в неестественной ситуации. «Лени, чем обязан? Присядешь? Коньяк? Кофе?» «Слишком любезен», проскрипела про себя мисс Скалтхэм. Она зря волновалась, поведение экс-любовников ничуть не намекало на перспективу возобновления отношений. «Да, спасибо, ничего не надо, я хочу поговорить», немка присела на краешек банкетки. «Прости за настойчивость, наедине, увы, от Элин у меня нет секретов, кроме служебных, а их не могу обсуждать даже с тобой». Счастливая соперница не знала, радоваться ли ей демонстрации лояльности, нет секретов, или дуться по поводу даже с тобой, явным намеком, что между Вальдемаром и Лени произошло нечто, неподвластное времени. Конечно, она безумно красива, хоть и много старше, но так старается испортить свою красоту. Мешковатый мужской костюм, словно из театральной костюмерной, явно велик. Или фрейлин Рифеншталь так похудела, а откуда у нее синяки под глазами, болезненная сухость кожи. Она совершенно не следит за собой, не слышала про косметику, верхнее приличие, сломанный ноготь. Плевать, слушай, я была в Польше. Вальдемар заметно напрягся, он только вернулся оттуда, странный, молчаливый, неуловимо изменившийся. В светлой шевелюре пробился седой волос. Тебя впечатлила победа? Снимешь фильм «Триумф вермахта», Шейзи? Да пусть будут прокляты все мои фильмы, начиная с «Триумфа воли». Элин навострила уши, Хотя куда уж больше. Лени Рифеншталь дрожащим голосом поносит собственный шедевр. Я прославляла нацистов, Гитлера, этот режим. Какая же я была дура, ваши. Они хуже Геббельса, министр, подлец, но он хоть сам не нажимал на курок. Дальше полился сбивчивый рассказ о расстрелах пленных, об облавах на евреев, о насилии над польскими женщинами, о мародерстве, когда солдаты армии освободительницы выгребали дефицитные в рейхе товары, то есть практически все, что завалялось в магазинах, пока не наводила порядок полевая жандармерия. Ни одного возражения. Вальдемар только кивал головой, дав выговориться, осторожно спросил: «Лени, кому ты еще рассказывала о своих как бы помягче впечатлениях? Ты идиот, или меня считаешь умственно отсталой?» Он устало потер глаза ладонью. «Кем бы я ни был, пойми, ты все это вываливаешь офицеру СД». Женщина нервно засмеялась. «Звони в гестапо, раз так, завтра первым делом напишу рапорт. Сомневаешься? А я не хочу рисковать. Тебя прорвет на откровенность с другим. Меня спросит, что же молчал?» Вальдемар выдержал паузу, потом сжалился. «Естественно, брошу под танки чиновников Геббельса, что допустили тебя к нежелательным сценам, калечащим психику жестокостями войны. Нельзя губить выдающиеся таланты Рейха». Лени вскинулась, потом опустила голову. «Ты уничтожаешь даже мой протест. Дорогая, мы не в той стране и не в то время, чтобы баловаться протестом. Германия ввязалась в войну с великими державами. Пока не наступит мир, будут порядки военного времени». Вздох, слабый взмах рукой. Элин ее практически жалела. «Что же мне делать? Как смотреть в глаза людям, знающим, что я создала триумф воли, рекламу нацизму на весь мир? Почему именно Вальдемар должен думать, как ей жить, взрослой, обеспеченной и очень известной женщине?» Он не отмахнулся. «Просто сиди тихо, ты ни в чем не виновата. Твои фильмы о съезде и Олимпиаде гениальны. Ты показала, что увидела. Фюрер действительно потрясающая личность, с магнетической харизмой». Лени криво улыбнулась. «Показывать, что вижу. Мне снять правдивый фильм о польской кампании? Не смей, даже если удерешь в Англию. Почему? Фюрер не оставит без последствий. Британский режиссер может снимать про Гитлера любые гадости, высмеивать, оскорблять, ему все сойдет с рук. Тебе нет, ты, своя, звезда, с тебя стократ больший спрос. Абвер или СД найдут из-под земли». Она поднялась. «А если арест поручит лично тебе?» По лицу Вальдемара пробежала тень. «Выполню приказ, поэтому не вынуждай меня». «Ясно, прощай». Салин Фрейлин Рифеншталь даже не раскланялась, скорее из-за взъерошенных чувств, не из грубости. Вальдемар проводил бывшую подругу взглядом, но даже не потрудился эскортировать вниз. Он спустился запереть замок, когда хлопнула входная дверь. Вечер был испорчен. «В Польше так скверно, скажи правду». Вместо ответа мужчина шагнул в спальню. Присев на край кровати, стащил галстук и жилетку, расстегнул пуговицы на манжетах сорочки. Раньше взаимное раздевание перетекало в увлекательную забаву. «И ты туда же?» Элин упрямо остановилась на пороге спальни, подперев косяк. «Значит, с бывшей ты можешь обсуждать что угодно, а со мной раздевайся и в койку». Весь разговор, он мотнул головой. «Есть вещи, от которых тебя ограждаю». Лени не видела и четверти ужасов войны, но ей хватило. «Позволь закруглить эту тему». Элин присела рядом. Хрупкие пальчики скользнули по виску, где спрятался белый волос. Вальдемар не отстранился, но и не схватил ее за руку, не поцеловал. В нем словно что-то заледенело. «Дорогой, у тебя седина, правда?» Он встрепенулся. «Старею, не успев пожить. Так чего же мы ждем?» Потом они лежали и курили. Элин заметила, что ее друг зажег от бычка следующую сигарету. Он никогда не курил две подряд, никогда не экономил на спичках и никогда не занимался любовью с отчаянием обреченного, словно в последний раз. Второй год вместе. Как это все случилось? Она не могла вообразить себя в постели с нацистом с той самой минуты, когда увидела кровавое месиво в кабине грузовика. Но в Софии Вальдемар сам напоминал жертву. И дело даже не в подвернутой лодыжке, не в преследователях. Во взгляде у него сквозило жуткое, беспредельное одиночество. Он лишился чего-то важного, возможно, навсегда. Дядя просил общаться с офицерами Рейха, ловить каждую оброненную фразу, чтоб потом за ла-маншем умные люди из обрывков реплик составляли цельную картину о секретах германской державы. Но она поддалась печальным ласкам Вальдемара не из британского патриотизма. Из жалости, Элин не смогла бы ответить на этот вопрос самой себе. Потом молодой эсэсовец пришел в норму, От софийской потерянности не осталось и тени. Лощеный, похожий скорее на обложку журнала Der Stürmer, чем на живого человека, он вызывал, в зависимости от настроения, то раздражение, то бешенство. Но с подругой был чрезвычайно корректен. В первые месяцы щадил ее неопытности и никогда не ограничивался альковными утехами. Пара посещала театральные и кинопремьеры, съездила в Париж. Вальдемар обожал угощать в ресторанах, совершенно не скупясь на продуктовые карточки, будто они водились в его портмоне в бесчетном количестве. Любовался, как девушка поглощает еду, образцово орудуя столовыми приборами, настоящая леди, не то что подруги нацистских выскочек. Естественно, целыми днями пропадал на службе, исчезал на неделю-другую, ссылаясь на командировки. Чем он там занимался? Душегубством, пытками, отброшенных невзначай вопросов небрежно отмахивался. Канцелярский червь, часами перекладываю ну очень таинственные бумажки. Секретарь-машинистка с погонами СС. Естественно, о содержимом тех бумажек он не обронил ни звука, к большому неудовольствию сэра Чарльза. Зато периодически высказывал суждения, весьма отличающиеся от передовиц Фильки Шербиабахтер. Элин прилежно их записывала и отдавала дядюшке. Она не знала, это частное мнение самого Вальдемара или вольнодумство некоторой группы офицеров Святая Святых Рейха, Главном управлении имперской безопасности, РСХ. Обязанность доносить на любовника ее не радовала, но что делать? Польша действительно изменила его. Может, он проникся, что злодейства СД переполняют чашу терпения, человеческую или божью? Голос дрогнул, когда Вальдемар проговорил. Лени не видела и четверти ужасов войны. Выходит, сам он видел, он понял, что так нельзя. В полумраке спальни девушка видела профиль своего мужчины и яркую точку тлеющей сигареты. В невольном порыве прижалась бедром к его ноге. Ей так хотелось верить, что Вальдемар не потерян окончательно. Глава 27. Бомбардировка. Ночь разорвана воем сирены. Вскакиваю с постели. За окном пляшут яркие световые столбы прожекторов. Боже, что это? Ее глаза блестят в темноте по-кошачьи. С чисто женским инстинктом самосохранения Эллен с головой ныряет под одеяло. Оказывается, правильно, оглушительно бабахает, оконное стекло разлетается на миллиарды осколков. Они жалят меня роем диких ос. Слышны еще взрывы в отдалении. Бомбежка заканчивается так же быстро, как началась. Я бегу в ванную оценивать ущерб на роже. Эфу, пронесло. Когда бреюсь, бывает, режусь глубже. И надо благодарить его величество случай, что ни один осколок не вышиб мне глаз. Вальдемар, ты окей, в полном порядке, кричу из ванной. Кстати, дорогая, на людях отныне говорим только по-немецки. Если еще не догадалась, твои соотечественники отбомбились по Берлину. Заметь, пожилым кварталом. Элин хрустит домашними шлепанцами по битому стеклу. Сменить профессию и уйти в стекольщики, сегодня они озолотятся. Вчера, когда скандал с бомбардировкой Лондона растекся по Европе, как круги по воде отброшенного камня, Герман Геринг торжественно дал две клятвы, что британскую столицу грохнули чисто из-за штурманской ошибки и что ПВО Рейха не подпустит к Берлину ни одного вражеского самолета на пушечный выстрел. Минуту назад я узнал цену второй его клятвы, поэтому не сильно верю и первой. Ты куда, догадливая? Если сожитель-офицер среди ночи прыгает в форменные штаны, значит, уходит на службу. Даже представить боюсь, какие там Содом и Гоморра. Ни шагу из дома. Придет фрау Зайбер, накажи ей убрать стекло и вызвать мастера. Скоро год, как длится война. Уже полгода, как Элин перебралась ко мне. Но видимся мы реже. Я в постоянных командировках. Последнее время они чаще приходятся на Францию. Бываю в Париже, куда катал ее в последние мирные месяцы. Не хочу, чтобы это наивное существо увидело оккупированный Париж, похожий на некогда игривого пса, в страхе забившегося под диван. Единственная радость, привожу ей шелковое белье, сыр, вино, все преимущественно из Южной Франции, где не хозяйничал доблестный вермахт. Моя леди по-прежнему публикуется в журналах, зарабатывает немного, зато получает карточки. Великодушный рейх снабжает дефицитами подданную вражеской империи наравне с собственными гражданами. Разумеется, только под влиянием СД. По возвращении домой обнаруживаю, насколько англичане способны злоупотреблять этим великодушием. В моей гостиной преспокойно восседает сэр Чарльз. Вместе с племянницей они неторопливо попивают чай, лица такие безмятежные, будто нет новостей актуальнее минувшего дня рождения королевы. Руку на отсечение, в Берлине он нелегально, Гестапо прохлопало его появление, Айлин лишь пожимала плечами, когда невзначай справлялся о ее родственнике. «Моя прислуга хлопочет, подливая чай. Бессонная ночь и совершенно дикий день, напоминающий шабаш в дурдоме, срывают всякие предохранители сдержанности. Как только закрывается дверь за фрау Зайбер, вдовой проверенного члена партии, ничего не могу с собой поделать и сбиваюсь на крик. Вы идиоты, вы с ума сошли, оба. Королевские ВВС бомбили Берлин, а вы расселись и хлебаете чай. Хоть понимаете, что моя любезная домработница немедленно настрочит донос. Присядьте, Вальдемар», — невозмутимо парирует сэр Калтхэм. «Ваша горячность неуместна. У меня к вам серьезный и долгий разговор. Элин ручается, вы порядочный человек, с вами можно иметь дело, сволочь. В моем доме он предлагает сесть, будто это я у него в гостях. С барской мордой изволит признать. Я порядочный человек, а не шваль подзаборная. Ну спасибо. Посмотрим, кто из нас присядет и куда. Ладно, потрачу одну минуту. Я действительно опускаюсь на стул». Элин тут же придвигает чашку. «Чай оставляю нетронутым. Если вы не понимаете, что произошло ночью, объясню. Гитлер относился к войне с Британией как к недоразумению. Даже французов не добил. Вчера Министерство авиации громогласно заявило, та пара бомб, что упала на лондонские доки, сброшена из-за небрежности штурмана. Особого ущерба, слава богу, нет. Но самолеты Royal Air Force атаковали жилые кварталы Берлина намеренно. Только сейчас обращаю внимание, как темно за окном. Уличные фонари не зажглись. Это надолго. Пока сохраняется опасность бомбежек, нужна светомаскировка. Пора, кстати, задернуть шторы. Я не служу в Royal Air Force, Вальдемар, мягко возражает англичанин. Знаю, в Ми-6, что ничуть не лучше. Ладошка Элин плотно прикрывает ротик. Маркиз сбрасывает, наконец, маску добродушия. Вы знаете это давно, конечно. С дилетантской эскапады в Швейцарии, когда из-за вашей жадности сорвался контракт с русским перебежчиком, перехваченным Абвером, вы бы еще написали на Роллс-Ройсе, авто британского шпиона. Впрочем, наблюдение за вами велось и раньше. Не верю глазам. Он горд, нагло действовал в логове противника, ничего не боясь. Рыцарь Камелота с открытым забралом, герой весь из себя. Да, я здесь. Да, нелегально. И что же дальше? Уходите немедленно. Стоп, я сам вас отвезу. Кругом патрули, очень опасно. Элин испуганно переводит взгляд с меня на дядюшку и обратно. Вальдемар, все будет хорошо, жди. Не бери телефон, не подходи к окнам, никому не открывай, даже если начнут ломать дверь. Я вернусь через пару часов. Прощайтесь. Калтхэм порывисто обнимает племянницу, потом огорошивает предложением. Пусть она едет со мной. Может, тебе еще роту СС в качестве почетного эскорта и оркестр Гитлерюгенда? Наглец, исключено. Я до конца не представляю, как вас одного вытащу. Нет, абсолютно исключено. Элин глотает слезы. Напиши, как мои родители пишут, через Швейцарию. Когда приедешь в Лондон, я не даю расставанию затянуться. Мой хорх дважды тормозят патрули, словно в багажнике везу английский самолет прямо к рейхсканцелярии. Только удостоверение СД выручает от проверки второго пассажира. Вальдемар, я не понимаю, куда вы меня привезли? Паркую машину в рядок с другими лимузинами. Не догадались? Принцельбрихтштрассе, 8. Гестапо. Герр Калтхэм, вы арестованы по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. Даже в слабом свете приборной панели заметно, как сереет его лицо. Боже, это убьет Элин. Сейчас меня больше заботит, чтоб не убило вас. Следуйте за мной. Видя его нерешительность, добавляю. Сэр Чарльз, не заставляйте меня применять силу. Игры закончились. Маркиз плетется пришибленно, не в силах поверить в свалившееся несчастье. Держу пари, Элин расписала, какой я душка, и они собирались перетаскивать меня в свою веру. Попросту, вербовать. В уютной домашней обстановке гостиной, моя девушка непременно в халатике, чуть распахнутом, чтоб показалось изумительной формы коленка в шелковом чулке, отвлекая от реальности. Но, леди и джентльмены, не так же это делается. Эсэсовец, страж высоких дверей, косится на англичанина. Небрежно махаю аусвайсом, человек со мной. Дальше проза жизни. Сэр Чарльз отрешенно и недвижимо переносит, когда умелые руки дежурного обшаривают его одежду, отбирают портмоне, липовый паспорт, брючный ремень. Обещание вернуться через пару часов я дал опрометчиво. Одна подготовка к допросу отнимает более трех. Дольше всего искал гауптштурмфюрера Фишера, к координирующего операцию с англичанами со стороны гестапо. Без него – никак, только гестаповская контрразведка вправе арестовывать по политическим мотивам, да и внутренняя тюрьма в их ведении. Отношения между департаментами внутри РСХ сложные, запутанные, полные ревности и конкуренции, поэтому, если привлечь незнакомого дежурного офицера, мой пленник, скорее всего, слишком быстро узнает неприятные подробности о методах тайной полиции. Когда Калтхэма вводит, бросается в глаза неуловимое сходство с графом, впервые возникшим передо мной в транзитке казанской тюрьмы. Первоход, ну только от тебя зависит, накичичалится или... Он еще не видел камеры для интенсивных допросов. В выделенном мне на эту ночь кабинете нет ничего зловещего, обычный стол, сейф, пара телефонов, неизбежный портрет вождя на стене, красно-белый флаг со свастикой. Незримо крутятся катушки диктофона, а я приступаю. Присаживайтесь. Отсюда вас я не выгоню, как из своего дома. Спасибо, Вальде. Спасибо, Герр Гауптштурмфюрер. Уже лучше. Не буду ходить вокруг да около, мы слишком долго знакомы. Но, оказывается, я знал вас с другой стороны. Даже не догадывались о моей службе. Вижу, как его язык беспомощно тыкается в пересохшие губы, и наливаю воду в стакан. Решили, что форма СС маскарадная. Нет, но племянница охарактеризовала меня как человека гуманного. Она права. По правилам я обязан сдать вас гестаповцам. Он жадно пьет. Только что чаю с молоком накачался. Куда в него столько влезает? По правилам, вы намекаете, что есть другой вариант. Есть. Даете подписку работать на разведку СД. Через неделю будете в Лондоне. Он ошарашенно глазеет. Вы предлагаете мне низость, невозможную для джентльмена. Я предлагаю вам спасение. И для Эллин тоже. Ее пребывание в Берлине послужит гарантией вашего благоразумия. Он пытается возмутиться и получает наотмашь по мордасам. В противном случае у меня нет аргументов, чтобы уберечь ее от концлагеря. Вы, боже, она нужна была вам только для ваших низменных целей. Нет, у нас платонически возвышенный роман. Любовь и романтика сверх меры, когда среди любовного бормотания небрежно спрятаны вопросы о моих командировках в войска. В какие войска? Куда? Неожиданные слова молодой леди, что никогда не интересовалась политикой и армией. Предполагайте, что хотите. Не будь Эллин, с вами разговаривала бы гестапо. Как вы думаете, легенды об их жестокости, вымысел или правда? Не знаю, и знать не хочу, но и вам не верю. Вы предлагаете мне служить нацистам, против королевства. Закуриваю, предлагаю ему папиросу. Специально, дешевую немецкую, хоть в столе валяются две пачки французских житон. Он нервно затягивается. Да, сэр Калтхэм. Но, во-первых, вы давно служите Рейху, помогли нам восстановить военную промышленность вопреки интересам Британии вразрез с Версальским абсурдом. Он негодующе отмахивается, мол, то бизнес, а шпионаж совсем другое дело. Во-вторых, я обязуюсь быть с вами на связи как куратор агента и не обременять заданиями, что приведут в тюрьму. Странно, про вашу чисто бумажную работу, очередная ложь, о той работе сожалею. Очень спокойная была. Во время польской кампании меня перевели в СД за границу, в 6-е управление РСХ. Попросту говоря, в иностранную разведку. Из скромности не похвастался перед Эллин повышением. Визави закрывает глаза и на минуту умолкает. Вонючая папироса в его пальцах медленно тлеет, он не горит желанием затягиваться этой гадостью. Размышляет. Допустим, Эллин служит гарантией моей покладистости. Но что мешает признаться британской контрразведке? Был вынужден поставить подпись ради спасения себя и племянницы. Браво, избавил меня от деликатных маневров. Давайте так, сначала пишите заявление о добровольном сотрудничестве с нами. Потом рассказывайте, где и как проникли на территорию Рейха, действовали в одиночку или с сообщниками, в какой мере вовлечена Эллин. Он некультурно перебивает, требует не трогать племянницу, но я неумолимо заканчиваю. А потом завершим с гарантиями лояльности. Подписав роковые бумаги с выражением на лице «продаю душу дьяволу», он с тревогой обнаруживает в моих руках два толстых досье. Предположим, я поверю, будто вы только что приехали через Францию и ни с кем не успели восстановить контакт. Неважно. После варварской бомбежки Берлина Гейдрих обязан отчитаться перед фюрером, что нанес удар по британской пятой колонне. В ближайшие сутки будут арестованы ваши знакомцы, Франц Зусман и Хайнц Штейнер. Второй еще и на четверть еврей. К четвертушкам у нас отношения лояльные, даже призываются в вермахт. но человек с еврейской кровью на службе МИ-6 не имеет права на снисхождение. По роже видно, успел с этими приговоренными пообщаться. Наверняка уже какими-то поручениями озадачил. Это жестоко, Герр Гауптштурмфюрер. Что я могу для них сделать? Заказать заупокойную службу. Они еще дышат и даже спят в своих постелях, но уже мертвы безвозвратно. Калтхэм копается в кармане пиджака, забыв, что его содержимое изъято, даже носовой платок. Сгребает и комкает лист бумаги, им промокает потный лоб. Конец августа выдался теплый, но не настолько, чтоб поздно вечером покрываться испариной. Ужас. Возьмите свежий лист, пишите. Гауптштурмфюреру СС фон Валленштайну. Сообщаю, что в период разведывательной деятельности на территории Великой Германии в 1938 записали, разборчиво, будьте любезны, и 39 годах для исполнения поручений, противоречащих интересам Рейха, я использовал следующих граждан. Мотает головой, и я с трудом удерживаюсь от желания врезать ему сапогом по физиономии. Очень в тему для будущих слушателей записи нашей беседы. Трачу время, убеждаю, покойникам все равно. Англичанин демонстрирует несгибаемость воли. Наконец, когда набираю дежурного офицера гестапо с предложением забрать Гера и фрейлин Калтхэм для дальнейшей работы, рыцарь ломается. Слабак. Домой вваливаюсь под утро, вторые сутки на ногах. Мое импортное сокровище перепугано до полусмерти. Еще в прихожей чуть не сбивает с ног. Вальдемар, я уж думала, тебя самого арестовали. Ее объятия по силе напоминают боксерский клинч, но, честное слово, приятно, даже если врет. Беспокоилась за меня, хотя и сама, и ненаглядный дядюшка Чарльз куда в большей опасности. Я сам кого хочешь арестую, кроме фюрера и тебя. Она смеется, растирая слезы по мордашке. Мы с Адольфом вдвоем. Даже не мечтал о таком напарнике. А дядя? В порядке. Дня через 3-4 вернется в Лондон. Я так боялась. Около дома вертелись какие-то люди, звонили, стучали в дверь. Проклятие. Изображаю гнев. Хотя от усталости трудно лицедействовать. Отталкиваю или накидаю фуражку на вешалку. Что? Во-первых, ты подходила к окну. Я же велел. Нельзя. Во-вторых, старая перечница Зайбер не утерпела и стукнула в гестапо немедленно. Завтра же ее рассчитаю. На самом деле, она дала подписку моей конторе и шухеру дверей, инсценировка. Жаль расставаться с хорошей прислугой. Но с каждым днем войны в Берлине больше вдов. Мне подыщут другую. «Прости», — шепчет девушка, с которой расставаться не желаю. «А как тебе удалось с дядей? Мой метод тебе не понравится. Поэтому, ни слова больше. Он жив, здоров, скоро будет в безопасности. Лучше скажи, как вам в голову пришло встречаться в моем доме? А если бы меня угнали в срочную командировку, гестапо выбило бы двери и схватило бы вас обоих. Прости», — повторяется она и с обезоруживающей доверчивостью добавляет. «Я думала, что за тобой как за каменной стеной, огромной такой стеной, что в одиночку защитит агентурную группу МИ-6 от всей контрразведки Германии. Я раздраженно швыряю китель на кресло, разбрасываю сапоги. Элин явно не против разрядки после случившегося, но нет ни сил, ни желания. Через 2 часа мне вставать на службу. Там меня ждут лавры победителя. Бригадефюрер Хайнц Йост, шеф нашего департамента, выдергивает к себе в кабинет на приватную аудиенцию. Ювелирная работа, Гауптштурмфюрер. Вы дали понять противнику, что готовы поступиться интересами службы ради сожительницы, но при этом действовали жестко. Изображаю смущение. Мол, перехваливаете меня, герр-генерал. Он придвигает к себе тонкую папку, заставляя глаза чуть ли не выпрыгнуть из орбит. Умудряюсь прочитать надпись на серой обложке с имперским орлом. Йост рассматривает мое досье. Признаться, раньше видел в вас только умелого стрелка и любовника. Отличились во Франции. Провалили операцию в Гамбурге, где действовали пистолетом, а не головой. Не возражайте. Это не столь важно. Тогда вы числились у социолога Фаллендорфа, и совершенно непонятно, зачем вас бросили в поле. Мне как раз понятно. По той же причине 4 раза в неделю посещаю спортзал и тир. Форма, конечно, уже не та, что в Абвере, но поддерживается. Для самого главного задания, бригадефюрер пролистывает отчеты о подвигах во Франции. Среди них есть парочка особенных. Попади я в руки французов, линчуют без жалости. Одно лишь вызывает смущение. Почему ночью вы не поставили в известность свое прямое начальство, только куратора из гестапо? А если бы провалили операцию, осмелюсь возразить, герр-бригадефюрер, Никто лучше меня не разбирается в тонкостях этой операции, никто лучше не знает Калтхэмов.